Ребров с тоской поглядел в проясняющееся небо. Нет, Мишка есть Мишка. Он скомкал письмо и с силой бросил его, взев четырехугольной зеленой урны. Оставалось одно – ждать Любинова ответа. А время шло. Оставалось полторы недели до присяги. Командир части, полковник Кузьмин, человек плотный, костистый и усталый, вызвал к себе старшего лейтенанта Коленцева. И теперь тот сидел в его небольшом отделанном деревом кабинете и недоуменно покачивал, коротко, почти под нулевку остриженной, головой. Юрий Алексеевич держал в руке листок ученической бумаги в клеточку. На листке было порывистым почерком выведено следующее. Командиру воинской части. Здравствуйте. Извините, не знаю вашего имени и отчества, но моей рукой движет очень серьезная причина, и потому обращаюсь к вам. Человек, с которым я собираюсь соединить свою жизнь, служит вашей части. Его зовут Ребров Сергей Владимирович, и о нем пойдет речь. Вы сами знаете, наверное, как сейчас неспокойны матери, братья, сестры, невесты, тех парней, что попадают в армию. Столько всяких страстей говорится о извращениях, насилиях, глумлениях дедов над молодыми солдатами, что боязно за близких людей, подвергающихся беспрестанным издевательствам и совершенно незащищенным командирами от преступников. Все газеты пишут о зверствах стариков, но я не об этом. Я хочу лишь сказать, что мало всего этого, так ребята попадают под командование своих гражданских недругов или соперников, которые вымещают на них свою злость, досаду, пользуясь положением. Разве допустимы такие вещи? Я не хочу никого обвинять или осуждать. Может, каждый по-своему хорош, каждый в одиночку отличный человек. И все же, я прошу вас, убедительно прошу перевести Реброва в другой взвод или роту. Я не знаю, как там в армии все это называется. Может, батальон, но не подумайте, что сержант Новиков чем-то плох или что он нарушает что-то. Нет, я не хочу, чтобы вы его наказывали. Просто надо изменить положение и все, развести по разным углам тех, кто все равно не уживется вместе. Надеюсь на ваше положительное решение. С уважением, Любовь Смирнова. 28 июня 1990 года. «Ну, что скажете?» – спросил Владимир Андреевич Кузьмин. «В первые дни Ребров подавал рапорт, потом, наверное, передумал, может, сгоряча что-то и было по гражданской памяти между ними. Но, видно, все прошло», – ответил Коленцев после непродолжительного раздумья. «Хорошо, но поговорите с обоими, потом доложите», — сказал напоследок Кузьмин. Он вновь склонился над бумагами, лежавшими на столе. Коленцев пошел к двери, но он не успел выйти, полковник окликнул его. «Постойте, Юрий Алексеевич». Кузьмин стоял теперь у окна и смотрел вдаль. «Есть у вас такой боец по фамилии Черецкий?» «Так точно, в моей роте». «Что он из себя представляет?» Коленцев немного замялся, но ответил четко. «Жалоб нет на него. Исполнитель недисциплинированный. Немного себе на уме, но это от характера. Парень как парень. Я думаю, из него выйдет неплохой сержант». «Ну а как человек?» «Тут сложнее. Задиристый малость. С товарищем не всегда ладит, но характер твердый. А все на наносное, думаю, сойдет». «Ясно. Можете идти». Кузьмин сунул в рот Беломорину, облокотился о подоконник. За окном на плацу отрабатывали строевые приемы. Был обычный учебный день. Кузьмин отыскал глазами Черецкого. Парень как парень колыхнулось в мозгу. Он глубоко затянулся и выпустил клуб сизого дыма в распахнутую форточку. За сержанта Николая Новикова и его подопечных Кузьмин был спокоен. «Сереженька, извини меня, я знаю, тебе там очень нелегко, но что делать? Письмо я твое получила и с Квасцовым негодяем говорила. Он этот разговорчик надолго запомнит, подлец. Но я не верю, что это ты его ко мне подослал. Не верю. Это сволочь поганая и с сестрой, с Валей, говорил. Так Валька два дня, как помешанная, ходила. Неужели это все правда? Ведь Николай никогда не был таким подлым. Он и сейчас не такой. Но из-за этого клеветника твоего она и слышать не желает о Новикове. Меня из дому не выпускает. Всему поверила, представляешь? А я и сама не знаю, даже верить или нет. Все перемешалось, бедлам какой-то. Только мне теперь уже все равно, и ты меня прости, но мне никто больше не нужен, все осточертело, я хочу только покоя, как я устала от всего, как устала, Прости, и я больше не могу быть между вами, хотя я ему с дуру обещание дала, все так и было. Ты не поверишь, но теперь все. Никто никогда. Пусть тебе будет хорошо в жизни, ты будешь еще и счастливым и любимым, а я нет. Прощай, Сережа. Люба, 30 июня 1990 года.